Мобиль ком лаунд. Непостоянная, как волна. Ты, волна моя морская, своенравная волна, как, покоясь или играя, чудной жизни ты полна. Ты на солнце ли смеешься, отражая небо свод? Иль метешься ты и бьешься в одичалой бездне вод? Сладок мне твой тихий шепот, полный ласки и любви, внятен мне и буйный ропот, стоны вещие твои. Будь же ты в стихии бурной, то угрюма, то светла, но в ночи твоей лазурной сбереги, что ты взяла. Не кольцо, как дар заветный, в зыбь твою я опустил, и не камень самоцветный я в тебе похоронил. Нет, в минуту роковую, тайной прелестью влеком, душу, душу я живую схоронил на дне твоем. Апрель 1852 года.